Глава 9. Экономические задачи государства. Причины и формы участия государства в регулировании экономики. Итак, государство активно участвует в регулировании экономических процессов, организации денежного обращения, регулировании рынка труда, поддержки беднейших граждан и так далее. Но реальный круг экономических функций государства еще шире, и тема эта всегда была и будет предметом ожесточенных споров. Вот, например, вопрос, какие условия нужны любой стране, чтобы ее граждане хотели и могли вести активную хозяйственную деятельность. Человечество очень нелегким путем пришло к пониманию необходимости для людей гарантированных экономических свобод. Свободы в распоряжении своим трудом, свободы предпринимательства, свободы заключения сделок. Иными словами, государство не должно чрезмерно вмешиваться в хозяйственную деятельность людей, но при этом оно обязано защищать их мирную жизнь от врагов. А раз государство что-то обязано, то экономическая свобода должна обеспечиваться на основе законодательных государственных норм, и она должна быть неотделима от экономической ответственности граждан за то, как они этой свободой пользуются. Для того, чтобы поднять государство с самой низкой ступени варварства до высшей ступени благосостояния, нужны лишь мир, легкие налоги и терпимость в управлении. Все остальное сделает естественный ход вещей. Адам Смит, шотландский экономист и философ. Экономическая свобода – это возможность для членов общества свободно выбирать формы собственности, сферы приложения своего человеческого капитала, способы распределения доходов и варианты потребления материальных благ. Но это все, если при этом не ущемляются интересы других людей и нет противоречий с действующим законодательством. Абстрактная свобода, как и другие абстракции, не существует. Эдмунд Берк, политик и публицист эпохи Просвещения. В современном понимании экономическая свобода предполагает неприкосновенность частной собственности, но любая свобода, как уже говорилось, требует защиты, иначе ее просто отберут. И именно такая защита свобод, в том числе и экономических, это и есть главная и постоянная задача любого нормального государства. Народ, привыкший жить под властью государя и благодаря случаю ставший свободным, с трудом сохраняет свободу. Никколо Макиавелли, итальянский мыслитель и политический деятель. А раз так, то возникли полиция, законодательство, суды, государственные органы, надзирающие за соблюдением экономических свобод и правил хозяйственной жизни, прокуратура, контрольные службы и так далее. Такой вот получился парадокс. С одной стороны свобода, с другой жесткий контроль. Не зря же один очень умный человек сказал: изменять может только тот, у кого все под контролем. Так вот, у государства все под контролем. Но чем больше контроля и силы, тем больше сопротивления. И государство множит специальные органы, которые призваны надзирать за всем, в том числе и за соблюдением экономических свобод и правил хозяйственной жизни. С одной стороны, нам говорят, что это защита устоев нормальной хозяйственной жизни и экономических свобод, а в учебниках приводят примеры, что если бы не было, например, государственной службы мер и весов, то кто бы следил за тем, чтобы килограммовая гиря у всех торговцев страны весило ровно 1000 граммов, а не 950 или не 800 граммов. Но с другой стороны, в последнее время стала очевидной диспропорция в применении контрольных мер. Даже появился термин «кошмарить бизнес». И ничего с этим не поделаешь. Гораздо проще и выгоднее надзирать за самим бизнесом, чем за правильностью использования контролирующими органами своих полномочий. Тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее. Тот, кто контролирует настоящее, контролирует прошлое. Джордж Оруэлл, британский писатель. Приведенная выше цитата Джорджа Оруэлла взята из его научно-фантастического романа 1984, написанного в 1949 году и сегодня считающегося классикой. В романе одной сверхдержавой управляет некая партия Инксек. Эту партию возглавляет таинственный лидер, известный только как Большой Брат. Главный герой романа – Уинстон Смит. Он живет в Лондоне, и он, как и все в романе, находится под пятой тоталитарного правительства Большого Брата. А еще Уинстон Смит работает редактором отдела документации в правительственном учреждении. Министерство правды, где он пересматривает исторические записи, чтобы привести прошлое в соответствие с тем, как хочет его видеть Инксек. Приведенная выше цитата – это мысль Уинстона Смита. И логика тут такая. Изменчивость прошлого – центральный принцип Инксек. Прошлые события не имеют объективного существования, а сохраняются только в письменных записях и в человеческой памяти. Прошлое – это то, с чем соглашаются записи и воспоминания. А поскольку партия полностью контролирует все записи и в равной степени полностью контролирует умы людей, из этого следует, что прошлое – это то, что партия выбрала для них. Государство – оно такое, но оно еще и один из важнейших участников экономической жизни. И круг задач, которыми занимается государство, очень широк. Это связано с несовершенством механизма рынка, с неспособностью рыночных механизмов решать некоторые экономические задачи вообще или наилучшим образом. Причины несостоятельности рынка заключаются в том, что в реальной жизни никогда не удается соблюсти все условия, которые позволяют рыночным механизмам идеально решать главные экономические проблемы общества. Например, в цивилизованном обществе есть благо, доступ к которым желательно предоставить всем гражданам без учета их возможностей за это заплатить. Но одни лишь рыночные механизмы не способны обеспечить распределение этих благ. Другой пример. Всем участникам рынка должна быть доступна полная информация о свойствах и ценах товаров или услуг. Но обычно потребители такой полной информации не обладают, и производители могут их обманывать, скрывая вредные или преувеличивая полезные свойства продаваемых благ, чтобы продавать их больше и дороже. Так вот, рынок тут ничего не сделает, и только государство может взять на себя заботу о защите прав потребителя на правдивую и полную информацию о товарах. А оборона, а поддержание порядка, перечень сфер, в которых возникает необходимость вмешательства государства, можно продолжать до бесконечности. Но вернемся к экономике. Как правило, в условиях смешанной экономической системы государство берет на себя решение следующих задач. Устранение последствий, порождаемых несовершенствами рынка, смягчение неравенства доходов за счет их частичного перераспределения. Государство противодействует монополизации рынков и защищает нормальную конкуренцию. Для этого оно разрабатывает законы, на основе которых можно выявлять и наказывать компании и фирмы, увлеченные в монополизации. Создает организации, которые следят за развитием событий на рынках и выявляют случаи недобросовестной конкуренции. В России такую деятельность ведет Федеральная антимонопольная служба ФАС. Помогает созданию новых компаний и фирм, которые могут противодействовать монополизации рынков или разрушать ее. Для создания общественных благ государства формирует систему законов, защищающих права потребителей, то есть права граждан и компаний, фирм, например, на получение достоверной информации. Создает организации, обеспечивающие предоставление населению страны общественных благ, например, армию, пограничную и таможенную службы, скорую помощь и так далее. Плюс государство вынуждено вмешиваться в решение проблемы отрицательных внешних эффектов хозяйственной деятельности, компенсируя несовершенство рынка, его неспособность учитывать такие эффекты и находить наилучшие решения для подобного рода ситуаций. Интересно отметить, что в начале 90-х годов прошлого века, когда главной задачей в России было разрушение командно-административной системы, многим казалось, что нужно маленькое и дешевое государство, которое практически не вмешивается в экономическую жизнь. Но опыт последующих лет показал, что нарождающиеся рыночные механизмы еще слишком слабы, чтобы взять на себя задачу регулирования всей хозяйственной жизни, и российскому государству пришлось вернуться в экономику. В одной очень умной книге написано: «Я увлекаюсь парусным спортом, и когда объясняю студентам, как функционирует экономика страны, сравниваю ее с яхтой в море. Чтобы дела шли хорошо, нужен ветер. Это заинтересованность. Руль – государственное регулирование. У американской экономики слабый руль. Нельзя делать так, как говорил Рейган. Поднимите паруса, пусть их наполнит ветер, и идите в кабину коктейли пить. Так нас и на скалы вынесет, разобьет яхту вдребезги. У Советского Союза сейчас наоборот. Ветер не наполняет паруса, а тогда и руль не помогает. Я думаю, что более правильно делают японцы. У них, конечно, есть частная инициатива, но и государство играет большую роль, влияя на развитие экономики в лучшем направлении. Из всех капиталистических стран, у которых в настоящее время можно чему-то поучиться, я бы выбрал не США, а Японию. Василий Леонтьев. Экономические эссе. Сейчас в среде российских ученых и политиков идут ожесточенные споры о том, что государство может и должно делать, чтобы помочь выходу экономики из кризиса и при этом не помешать становлению рыночной системы. Поиск наилучшей модели государственной экономической политики России затрудняется тем, что для решения даже ограниченного круга задач государству нужно располагать огромными денежными средствами, а их в нынешних условиях на все не хватает. Единственным критерием справедливости государственных решений в области экономической политики является их соответствие общественному договору или гражданскому согласию. Кнут Виксель, шведский экономист. Макроэкономические процессы в экономике страны. Экономические проблемы в современной России – тема многих научных дискуссий и дебатов в СМИ. И одна из центральных проблем, затрагиваемых в них, как добиться ускорения роста волового внутреннего продукта ВВП страны. Недаром именно удвоение ВВП России – за ближайшие 10 лет названа президентом ВВ Путиным главной задачей страны в области экономики. ВВП – это один из ключевых показателей прогресса в макроэкономике. Этот показатель отражает размеры стоимостей всех производимых для потребления продуктов и услуг за год во всех экономических отраслях страны. Он консолидирует в себе весь спектр производимых продуктов. Независимо от принадлежности производственных факторов, задействованных в производственном процессе. Это обобщенная сумма изготовленных в государстве товаров и услуг, готовых к любому использованию, будь то потребление, экспорт или накопление. Формулу расчета ВВП страны можно записать следующим образом. ВВП равно P плюс ГЗ плюс ЧИ плюс Э минус И в скобках. P – это потребление домохозяйств, расходы на покупку товаров и услуг для личного потребления. ГЗ – это закупки государством товаров и услуг конечного потребления. ЧИ – это частные инвестиции, то есть все средства, потраченные домохозяйствами и компаниями, фирмами, страны, на реализацию проектов, призванных принести в будущем дополнительные доходы. Э минус И в скобках – это превышение выручки от экспорта из страны товаров и услуг над суммой, потраченной страной на приобретение товаров, поступивших в страну из-за рубежа по импорту. Расшифровка термина такая. Воловой обозначает совокупность стоимостей, а внутренний указывает на территориальность, то есть на создание товаров в границах определенной страны. Следует отметить, что ВВП вбирает в себя итоги функционирования всех производств в стране, даже если они принадлежат резидентам иностранных государств или являются филиалами иностранных компаний, фирм. Современная макроэкономическая наука выделяет два вида ВВП – номинальный продукт, реальный продукт. Под номинальным продуктом принято понимать стоимость объемов всех произведенных конечных услуг и товаров в пределах региональных производств или страны, выраженных в ценах за текущий период. Посредством реального ВВП соизмеряет физические объемы, произведенных за конкретный период продуктов и услуг. Для его расчета берутся два временных отрезка и делается сравнение реального ВВП в рамках каждого. Отличием номинального ВВП от реального является отсутствие у последнего вида зависимости от инфляции. При расчете реального волового продукта рост или падение цен не учитывается, а номинальный воловой продукт, наоборот, находится в прямой зависимости от индекса цен. Это же очевидно. При росте цен наблюдается и рост номинального ВВП, а при падении, соответственно, его снижение. ВВП – это один из ключевых показателей, в количественном отношении выражающий развитие экономики страны. Скажем так, это наиболее точный измеритель того, насколько хорошо работает страна. А вот что этот показатель значит в жизни отдельного человека? ВВП – это рыночная стоимость всех товаров и услуг конечного потребления, произведенных в данной стране за год. Именно конечного потребления. Это важно понимать и избегать двойного и тройного счета. Например, когда человек покупает себе зонтик, он это делает для того, чтобы его носить при дожде, а не для того, чтобы с его помощью создавать какие-то другие блага на продажу. А вот когда автомобильный завод покупает металл, он это делает не ради удовольствия обладания металлом, а для того, чтобы из этого металла изготовить автомобили на продажу. В этом случае конечным благом является автомобиль, а металл – это товар промежуточный. И что же с развитием экономики нашей страны? Еще в 2003 году тогдашний советник президента по экономике Андрей Илларионов заявил на проходившем в Москве Всемирном экономическом форуме, что удвоение ВВП в России может произойти даже раньше, чем за 10 лет. По его словам, за последние 50 лет из 150 стран, ведущих экономическую статистику, 70 удвоили ВВП за 10 лет. Соответственно, нет никаких предпосылок для того, чтобы данный процесс не произошел и в России. Однако, как отметил Андрей Илларионов, существует ряд проблем. В частности, имеет место чувствительность российской экономики к ценам на нефтяное и газовое сырье. Рассуждали тогда так. Удвоение ВВП – это удвоение благосостояния граждан, которое связано с питанием, одеждой, услугами, образованием, здравоохранением, продолжительностью жизни. По словам Андрея Илларионова, во всех странах мира государство делает для этого все возможное и невозможное. Соответственно, и президент В.В. Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что в ближайшие 10 лет России необходимо как минимум удвоить ВВП. Глава государства назвал эту задачу одним из важнейших приоритетов социально-экономического развития страны. А для этого за 10 лет нужен среднегодовой темп прироста ВВП не менее чем 7,2–8,2%. И что же? В 2001 году ВВП России в ценах 2008 года составлял 26 062,5 миллиарда рублей, а через 10 лет, в 2011 году, он составлял в тех же ценах 2008 года 41 457,8 миллиардов рублей, то есть имел место рост в 1,6 раза. Понятно, что в текущих ценах показатели сравнивать нельзя, так как в ВВП, измеренном в текущих ценах, не всегда точно отражается рост волового продукта в физическом выражении. Например, если за 10 лет ВВП вырос с 10 до 25 триллионов рублей, это вовсе не означает, что физический объем конечной продукции увеличился в 2,5 раза. Дело в том, что на показатель ВВП, выраженный в текущих рыночных ценах, влияет не только изменение физического объема благ и услуг, но и инфляционные или дефляционные процессы. В любом случае, 1,6 раза – это ненамеченное удвоение. И дело тут в том, что в этот период имел место мировой экономический кризис 2007-2008 годов. А дальше рост ВВП замедлился, а потом и вовсе остановился. То есть, как говорят экономисты, началась стагнация, от латинского «стагнацио» – неподвижность, а затем и рецессия, от латинского «рецессус» – отступление. По уточненным данным Росстата, ВВП России по итогам 2019 года вырос всего на 1,3%. В 2020 году экономика России, столкнувшаяся не только с шоком из-за пандемии и карантинных ограничений, но и с резким спадом спроса на нефть, сократилась в годовом выражении на 3,1%. Это был максимальный спад, начиная с 2009 года. Сильнее ВВП падал только по итогам 2009 года на 7,8%. Номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106,6 триллиона рублей. Кстати, наряду с ВВП для анализа ситуации в стране могут использоваться еще такие измерители, как воловой национальный продукт ВНП и национальный доход. ВНП равен ВВП минус стоимость конечных товаров, произведенных компаниями, фирмами, принадлежащими гражданам других стран, но работающими на территории России. И плюс стоимость конечных товаров, произведенных компаниями, фирмами, принадлежащими гражданам России, но работающими на территории других государств. А национальный доход – это сумма всех доходов, полученных гражданами страны в форме заработной платы, прибыли, процента и ренты за использование природных ресурсов. Задача увеличения величины ВВП – это, по сути, главная задача хозяйственных организаций страны. Ну и правительство, конечно же, тоже. Ведь это задача повышения благосостояния граждан. Однако при решении этой задачи правительству в любой стране приходится сталкиваться с весьма непростыми макроэкономическими проблемами. Что же это за проблемы? Прежде всего, темпы роста ВВП страны и важнейшие характеристики экономической ситуации в ней зависят от многих факторов, одна часть которых подвластна правительству и так называемым хозяйствующим субъектам, а другая существует как данность. К последней категории относятся, например, климатические условия, в которых работают компании, фирмы, а также колебания погоды, влияющие на урожай в сельском хозяйстве и расход топлива при отоплении зимой. Для огромной территории России это очень важные факторы, абстрагироваться от которых невозможно. Плюс для экономики России огромное значение имеют объем поставок нефти на мировой рынок и мировая цена на нефть. Например, Мировой банк в 2004 году опубликовал доклад об экономике России, где отмечалось, что из 7,2% роста ВВП России в 2003 году 3,2% пришлось на благоприятные условия экспорта, высокие цены нефти. По оценкам экспертов, ни разу за новейшую историю России экономики не удалось вырасти больше, чем на 5%, если одновременно с этим не увеличивались цены на нефть. Скажем сразу, для того, чтобы компенсировать воздействие на экономику России негативных внешних факторов, государство имеет в своем распоряжении достаточно мощные инструменты. Вопрос только в том, как именно осуществляется такое регулирование и что является его целью. Экономическая наука отвечает на этот вопрос так. Государство должно заботиться о поддержании макроэкономического равновесия. Но что это значит и как решение этой задачи влияет на жизнь простого человека? Макроэкономическое равновесие – это состояние в экономике, когда совокупный спрос равен совокупному предложению. Макроэкономическое равновесие является таким состоянием, которое одновременно устраивает и потребителей, и производителей. То есть их устраивает уровень цен в экономике, и они не собираются менять свои планы в отношении покупок и продаж. Макроэкономическое равновесие в реальной экономике определяется по двум индикаторам – инфляции и безработице. В условиях равновесия темпы инфляции минимальны и наблюдается только естественный уровень безработицы. В одной очень умной книге написано: «Инфляция означает устойчивый рост цен, что приводит к росту стоимости жизни и снижению ценности денег». Американский бейсболист Сэм Юинг сформулировал это так. «Инфляция – это когда вы платите $15 за 10-долларовую стрижку, которую вы делали за $5, когда у вас еще были волосы». Важно ли, что инфляция высокая и цены быстро растут? С высокой инфляцией связано несколько проблем. Если вы храните наличные, инфляция уменьшает стоимость ваших сбережений. При росте цен вы сможете купить на свои денежные сбережения меньше товаров. Теджван Петтингер. Экономика для каждого образованного человека. Инфляция заложена в любую государственную систему еще при ее возникновении. Роберт Хайнлайн, американский писатель. Термин «инфляция» происходит от латинского «inflatio» – «вздутие». Это повышение общего уровня цен на товары и услуги, причем не просто повышение, а повышение на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно купить меньше товаров и услуг, чем прежде. В этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, то есть деньги обесценились. В рыночной экономике инфляция проявляется в открытой форме в виде повышения цен. При административном вмешательстве в экономику инфляция может приобретать подавленную форму. Цены не повышаются, но возникает товарный дефицит. Инфляцию как длительный устойчивый процесс следует отличать от разового роста цен, например, из-за денежной реформы или какого-то политического события. И еще, инфляция не означает рост всех цен в экономике, потому что цены на отдельные товары и услуги могут повышаться, понижаться или оставаться без изменения. Важно изменение общего уровня цен. Противоположным по сути процессом является дефляция от латинского deflatio – «сдувание». Это снижение общего уровня цен, которое обычно носит сезонный характер. Например, цены на овощи и фрукты сразу после сбора урожая обычно снижаются. В современной экономике длительная дефляция встречается редко. Примером длительной дефляции в пределах 1% в год может служить экономика Японии, уже 3 десятилетия находящаяся в состоянии долговременного экономического застоя. В свою очередь, безработица – это наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу. Согласно методологии Международной организации труда, МОТ, к безработным относят людей трудоспособного возраста, которые не имеют работы в течение некоторого периода времени, способны трудиться и предпринимают усилия по поиску работы, но не могут найти ее. В качестве работы может рассматриваться не только работа по найму, но и самозанятость. Для обеспечения международной сопоставимости данных МОТ рекомендует относить к трудоспособным всех людей старше 15 лет. Однако подчеркивается, что каждая страна вправе самостоятельно выбирать возрастные критерии трудоспособности. Например, может быть установлен предельный возраст. В России методику оценки уровня безработицы разрабатывает Росстат. Согласно официальным документам Росстата, трудоспособными считаются граждане в возрасте от 15 до 72 лет. Учащиеся, пенсионеры и инвалиды относятся к категории безработных, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней. В 2020 году, по данным МОТ, в мире насчитывается 400 миллионов безработных, 10,7% населения планеты. Всплеск безработицы произошел из-за влияния пандемии COVID-19. В Европейском Союзе, по данным исследовательского центра Европарламента, самый высокий уровень безработицы среди молодежи до 25 лет наблюдается в Греции, Испании и Италии. В России численность безработных за 2020 год – по предварительным данным, составила около 4,321 миллиона человек, что на 24,7% выше показателя за 2019 год. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году, по данным Росстата, составила 5,9%. А вот численность официально зарегистрированных безработных в декабре 2020 года составила 2,8 миллиона человек, в том числе 1,3 миллиона человек получали пособие по безработице. В одной очень умной книге написано: «Во время рецессии компании сталкиваются с падением спроса, в результате чего сокращают производство, и из-за этого им требуется меньше работников. Часть компаний вовсе уходит с рынка, увеличивая избыток рабочей силы. С ростом безработицы сокращается спрос на товары, потому что у тех, кто лишился работы, остается меньше денег на траты». Новозеландский экономист Уильям Филлипс 1914-1975 обнаружил зависимость между уровнями инфляции и безработицы в стране и показал ее на графике, известном как кривая Филлипса. Фактически это означает, что правящие круги могут выбирать между сокращением безработицы ценой повышения инфляции и сокращением инфляции ценой роста безработицы. В точке А уровень безработицы составляет 6%, а инфляции 2%. Это низкий рост и высокая безработица. Если Центральный банк сократит учетные ставки, мы сможем увидеть рост спроса в экономике. Рост спроса на товары может привести к росту спроса на рабочую силу и сокращению безработицы. В результате мы приблизимся к полной занятости, а цены и зарплаты будут расти, приводя инфляцию к точке Б на графике. В этом месте низкая безработица достигнута ценой высокой инфляции. Если спрос падает, безработица растет. Высокая безработица означает, что работники готовы согласиться на меньшую зарплату, чтобы получить работу. Известны случаи, когда кривая Филлипса достаточно точно отражала происходящее в экономике. Например, в начале 1980-х годов Федеральная резервная система США снизила уровень инфляции ценой высокой безработицы. Затем в конце 1980-х годов безработица сократилась, но во время экономического подъема выросла инфляция. Это подтверждает, что обнаруженная Филлипсом зависимость действительно существует, по крайней мере, на коротких отрезках времени. Теджван Петтингер. «Экономика для каждого образованного человека». Приемлемый уровень безработицы на бюрократическом языке означает, что нас на улицу не выкинут, а приемлемый бюджет, что кое-кому придется туго, но никак не нам. Лоренс Питер, канадско-американский педагог и литератор. Меры по стабилизации экономики и достижению макроэкономического равновесия могут быть двух видов: фискальная налогово-бюджетная политика и монетарная политика. Суть фискальной политики состоит в том, что при недостаточном росте совокупного предложения государство может снизить налоги на доходы компаний, фирм и начать больше закупать у них товаров и услуг. Тогда, с одной стороны, у компаний, фирм останется больше прибыли для развития своего бизнеса, а с другой, они смогут реально продать больше товаров государственным организациям. Напротив, когда совокупное предложение начинает расти слишком быстро, как говорят экономисты, экономика слишком разогрета. Государство может существенно сократить свои закупки и повысить налоги, чтобы остудить энтузиазм и сократить финансовые возможности компаний, фирм. И тем самым заставить их отказаться от планов дальнейшего расширения производства. Если этого не сделать, экономика рискует попасть в состояние перепроизводства, а это чревато банкротствами, ростом безработицы и социальными потрясениями. Те же задачи государство может попытаться решить и с помощью монетарной политики. При этом методы регулирования макроэкономического равновесия главными инструментами государства становятся операции Центробанка, который с помощью своих особых методов может добиться сокращения или увеличения предложения денег в экономике. Соответственно, когда макроэкономическое равновесие нарушается из-за сжатия совокупного предложения, Центробанк может принять меры по увеличению и удешевлению предложения денег в экономике. Тогда компании, фирмы смогут легче профинансировать проекты по развитию своего бизнеса, и совокупное предложение вырастет. Напротив, если экономика слишком разогрета, и совокупное предложение растет быстрее совокупного спроса, Центробанк может принять меры по сжатию доступной для компаний, фирм денежной массы и удорожанию кредитов. Тогда компаниям, фирмам придется отказаться от части своих планов по расширению производства, и макроэкономическое равновесие снова восстановится. Понятно, что у каждого из способов регулирования макроэкономического равновесия есть свои плюсы и есть свои минусы. Поэтому выбор и реализация государственной политики поддержания макроэкономического равновесия – это задача крайне сложная, ведь любое решение всегда задевает интересы той или иной группы граждан страны.